إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حرمات المؤمنين مسلمان قردشلار وجايمي Братья и сестры, я вижу, как мы все нуждаемся вот в таких встречах, что это для всех нас, и для тех, кто говорит, и для тех, кто слушает. Я думаю, что будет польза для всех, потому что мы... Люди, способны многое с течением времени забыть, на наши убеждения, на нашу веру, конечно же, со временем накладываются жизненные обстоятельства, и человек... должен обновлять свою веру, свое знание. Поэтому и Всевышний нам, мусульманам, предписал пятничную молитву, предписал нам пятикратную молитву ежедневно, чтобы мы могли возвращаться к гавани. Вы знаете, да, что такое гавань для теплоходов? То есть теплоход по своей сути сделан для того, чтобы перевозить людей и груз. Это его предназначение. Также самолеты, автомобили и другие виды транспорта. Но для того, чтобы эти виды транспорта были долговечными и с безопасностью они перевозили груз и людей, они время от времени должны заезжать, как для самолетов ангары, для теплоходов это гавань, для автомобилей это пункт технического осмотра, чтобы они, отремонтировав некоторые узлы, заменив некоторые детали, смогли потом продолжить свое назначение. Также и люди, подобно этим суднам, самолетом и автомобилем, нуждаются в обновлении своей веры, своих знаний. И вот пятикратная молитва в день – это из гавани. Пятничная молитва – это из гавани. Пристань, ангар для самолетов. Также вот наши лекции ежедневные. Извините, конечно, что я больше буду говорить на русском, потому что есть такое у нас желание у молодых людей. Татарчада билем, бирок татарчада силербиз. Шуңа күрә безнең, әгәр дә ни каршылык булса, инде гафу итерсез. Ике телдә дә мин сезләргә тырышырмын. Әмма ләкин все-таки те, которые желают понять смысл лекции, к сожалению, многие не понимают татарского языка. Я думаю, что научатся Алла Берса. Вот это и есть, вот меня безнен шарашулар, бубезнен лекции лар, это и есть обновление, это и есть такие пристани. Шуакаре мрэмэнда и гамэллер, дэвамны булганда, ол хайрлэ була. Уткен дэрстэгэ брэзгэнэ кабатлэй бэзда, дэвам и тэбэз бугэн. Я сразу же хочу сказать, что урок у нас будет в такой форме. Сначала мы будем говорить об ихтикат, аль-гакида сначала. Каждый урок сначала будет гакида, чтобы вы понимали, что зачем идет. Потом я скажу, и мы переходим на тафсир. Во что была гакида? Каждый урок так будет идти. И потом мы переходим к кушабис тафсирге. На прошлом уроке, или можно сказать на лекции, мы говорили о внутренних потребностях людей. Это может быть инстинкты, это желания, это страсти, которые толкают живых существ, как людей, так и зверей, животных, каким-то действием. Кешенің ішінде болған қойбір инстинктлары, қойбір тілеклері, шахуэтлері нендейдір бір ғамәлге әтерек тіріклік есім. Допустим, если вы хотите пить, вы ищете воду, у вас происходит некое действие. То ли вы наливаете воду, чай, сок, компот и пьете. Ваше внутреннее желание, жажды, толкает вас к этим действиям. Вы голодны. Ощ и сакиле. Ага. Внутреннее чувство голода толкает вас к каким-то действиям. Сис, пшресис, эзерлисис. Накрываете стол. Обедаете, завтракаете, ужинаете. Это внутренние потребности, это инстинкты, это желание людей толкает к каким-то действиям. Это относится и к вопросам женитьбы, это относится к вопросам карьеры, это относится к вопросам получения какой-то должности. Это все внутренние желания человеческие толкают к каким-то обогащениям. Байлык, мүлкет, югарыга күтерілу. Это все внутренние страсти и желания толкают людей к каким-то действиям. Харекетке этере. Мы рассматривали вопрос, касающийся животных, хайваннар турында. И мы пришли к выводу, что у животных инстинкты, внутренние силы, внутренние желания, потребности, страсти ограничены. Аллах Тағала бүтін тіріклік иесін кішіден қола. Іштегі тілеклерін, внутренние желания, страсти он ограничил. И мы привели примеры. Какие? Допустим, у животных есть так называемый брачный период. Они не могут создавать семьи другие времена года. Башка, йылның башка айларында олар нәсіл қыра алмайлар, ғайлә қыра алмайлар, оларның уақыт білән шикләнген, у них ограничена даже форма, мы сказали, потребление пищи. Посмотрите на кошку, они пьют воду языками. Другие птицы, может быть, другие животные употребляют пищу по-другому. Но мы сделали такое заключение, что когда животное почувствует, что он сыт, эгер да ол сигнал алды, кен мэнам да койда туйда дип, если тигр, если тигр своей семьей, они, допустим, напали на газеля или на какое-то другое животное и едят мясо этого животного, как только эти звери почувствовали, что им достаточно, они отворачиваются и уходят. Все. Запрограммировано. Больше ни капли. Нельзя все. Бараларда Буабаптан Асна Барбьяталар. Что потом происходит с этим животным? Шакалы доедают его, вороны, другие. Это их уже не касается. Все. Но я, забегая вперед, человек бы так не поступил. У него очень большой холодильник. Вдруг, на всякий случай, он его с собой, но не оставит другим. Лев даже шакалом оставляет. И вот поэтому, шума куря, хайваннарда ауру бик ас. Животные очень редко болеют. Даже животные больше болеют те, которые с нами вместе живут. Они у себя там в лесу, где должны жить, а у нас. Но мы не понимаем инстинктов животных. Это надо быть, наверное, десятки лет работать с животными, чтобы понимать все тонкости. А мы нет. А вот вы наблюдали когда-нибудь, когда кошка, домашняя кошка, чувствует недомогание, уходит из дома и питается там некими травами, которых по инстинкту она находит. И через неделю возвращается здоровенький. Деваланган. Нишин, чинки Аллах, таля, ага, шунда куйган. Ризыгын хам давасын. Понимаете? Вот ведь как. Поэтому у животных вот так происходит. Я просто для примера привел на прошлом занятии. Но у людей инстинкты не ограничены. Мы можем есть без конца. Шортмаган, еще шарган можем. Мы можем пить без конца. Мы можем копить богатство без конца. Мы можем влюбляться, мы можем ненавидеть не только в какие-то периоды. Мы можем и зимой, и летом. Нет у людей брачного периода. У нас нет этого. У нас шире и нет ограничений. Вот даже этим люди выше всех тварей на земле. Мы не имеем права сказать Бу хайван миннен эбеттип. Нет. Мы можем пить воду. Мешеккерте можем пить. Тельблен. Еще ятоп, бешеклоп, бешерген можем. Можем с бутылки. Можем с тарелки. Можем хоть как. Без наёк в этом ограничении. Но Всевышний одарил человека еще одним. Над этими инстинктами есть разум человеческий. И этот разум должен контролировать действие страстей, желаний, похоти и всех остальных желаний и инстинктов человека. Но как человек может контролировать, какие есть пути для этого? Вот, допустим, я определил два пути. Икиюлуба, бринчисе. Правильное мышление и понимание вещей. Я потом объясню, что это такое. Яни акл, іштегі шахуатлерні, тілеклерні тәртіпке тату үшін, қолда тату үшін. Екі юлы бар. Біріншісі, дұрыс аңлау, хам дұрыс фикір ерту. Екіншісі, біздің іхтияр, ихтияр кешебіз, яғни біздің руш айтмышли була свобода выбора. Біздің сайлау ирке, татарша була сайлау ирке. То есть у человека есть два пути. Первый, чтобы контролировать правильное понимание вещей, правильное мышление. И второе, у него есть свобода выбора. У животных нет, у нас есть. Мы можем вот это выбрать, мы можем вот эту дорогу выбрать. Без ним сайлау ирке бар. Теперь приведу пример. Вот вы едете на работу утром, холодно, солнце и т.д. А через окно автомобиля или троллейбуса или автобуса вы видите, что один только в спортивных трусах куда-то бежит. Ну, допустим, скажем, у него бег утром. Вот этот человек в холодную погоду вышел он. Почему? Понимание того, что утренняя гимнастика улучшает работу сердца, кровообращение, мышц. Он это понял. Он выбрал для себя бег. Кто-то понимает, что надо утром какие делать упражнения, что это полезно для здоровья, для сердца, для кровообращения, для всего. И он выбрал бассейн. Кто-то выбрал у себя дома гимнастику на полу. Выбор. Понимание бар и выбор. Вот две вещи. Но кто-то не понимает этого. Он думает, что спать до 9 это нормально. До 9 спать нормально. И выбрал для себя сон. Неправильное мышление. И, соответственно, неправильному пониманию соответственно неправильные действия. Возможно, вы скажете, хазрят, ну, разные люди есть, разные там физика, там у него подготовка, кто-то там, кто-то вернулся с третьей смены, но не может встать, потому что он в 6 часов только пришел с завода. Речь не об этом. Я просто привожу пример. Минисал китрен. Понимаете? То есть тому, что есть правильное мышление, правильные действия. Дрес фикер, дрес эш. Ялган фикер, б bilmeyişe, bilmeyişe fikir yürte, hem dürüst hareket kalmayı. Вот вам еще приведу другой пример. То есть я сейчас хочу сказать, что вот свобода выбора и правильное мышление являются мировоззрением или акида. Понимаете? Я сейчас спрошу, что такое акида? Что такое идеология? Это и есть понимание и свобода выбора. Пожалуйста, можешь выбрать вот это, можешь буяка, буяка барагамкин, нищек англысын. Вот теперь вам еще один пример хочу привести. Вот, допустим, человек. Ну, примерно. Уже более подходим к канонам религиозным. Вот, допустим, риба. Риба, блясь, риба. Дать человеку кредиты под проценты. Допустим, к вам пришел человек. Он нуждается в энной сумме денег. К вам пришел. Вы говорите, у меня эти деньги есть. Насколько тебе эти деньги нужны? Он говорит, на один год. Значит, он начинает думать. Целый год у меня в кармане этих денег не будет. Значит, отсутствие этих денег в течение года должны компенсироваться. И я тебе говорю определенную сумму компенсации отсутствия денег за это время. И вот риба – это есть компенсация отсутствия денег на некоторое время. И он говорит, вот ты мне через год возвращаешь ту сумму, которую взял, с компенсацией времени столько-то процентов. Понятно теперь? Она должна. Вот у него такое мышление. Вот он так думает. И, соответственно, действует, что я тебе дам денег, но под проценты. Это. Есть другой подход, мышление, идеология. Он говорит, эти деньги не мои. Мы в этот мир приходим без ничего и уходим из этого мира без ничего. Нам на несколько десятков лет эти средства даются на временное пользование. Эти средства нам предоставляет создатель этого мира, где мы находимся временно. Соответственно, хозяин этой земли, этого мира и этих средств установил нам каноны. Если вы мои средства передаете другому, то я вам говорю, что за отсутствие денег какое-то время компенсацию за это время не берите. У него такое мышление. Понимаете? Вот вам два мышления, две идеологии и, соответственно, два действия. Приведу другой пример. татарчан сөйләмәгәч аңлыйсызмы юкмы сез? Таптан калдыгыз, әле аңламыйсызмы сез? Татарчада бераз сөйлимен. Процент турында, әгәр дә кеше бурычка акча сорый икән, бездә ул акча бар, әмма ләкин әйтәбез, сиңа күпме кирәк? Бер елга, бер елга бирәм, әмма ләкин бер ел буе минем кесәмдә бу акча булмау сәбәпле миңа кирәк компенсация. Менә бу компенсация аталар риба дип. Берәү шулай уйлый. Икенче кеше әйтә, бу акча безнеке түгел, минеке түгел. Миңа моны бирде Аллаһ Тәгалә вакытлыча кулланырга, шуңа күрә бу малның хуҗасы миңа кушмый. Вакыт өчен компенсация алырга. Менә сезгә ике төрле караш, ике төрле фикер. Теперь другой пример. Человек, скажем так, ворует. Ну, просто ворует. Что, где, неважно. Ну, ворует он. И ему говоришь, ну, не надо. Или говоришь, почему? Да не надо пока, говоришь, почему? Он говорит, у меня дети... Зарплаты не хватает. Кормить надо. Без воровства не проживешь. И последнее, все воруют. Пять причин. Пять составляющих такого рода мышления. Дети, кормить надо, зарплат не хватает, без воровства не проживешь, все воруют. Мышление такое, вот такое у него понимание вещей. Соответственно, действие соответствует его мышлению. Он так и действует. Вот его идеология, вот его подход. Вот что нас толкает действию в мире. А другой говорит, что